Главный экономический прорыв осевого времени – изобретаются деньги. Деньги в современном понимании этого слова. Вообще говоря, к универсальной мере стоимости человечество шло давно, и путь этот был извилист. Мало кто знает, например, что банки появились гораздо раньше денег. За 2-3 тысячи лет до нашей эры в Месопотамии были банки. Их роль играли храмы и укрепленные дворцы местных правителей. Они за небольшой процент предоставляли купцам услуги по безопасному хранению товара. В районе 2250 года до нашей эры правители Каппадокии взяли на себя право и обязанность гарантировать качество и вес серебряных слитков, поскольку серебро служило универсальной мерой цены. Это был еще один шаг к деньгам. Около 1200 года до нашей эры в Китае появляется новый иероглиф – деньги. Деньгами тогда служили раковины каури. Чуть позже тот же иероглиф стал обозначать уже не ракушки, а слитки из разных металлов в виде ножей, лопат, мотыг, топоров, которые выполняли функцию денег. Забавный ход денежной эволюции, не правда ли? Металл очень ценен, поскольку из него можно сделать орудия, которые хорошо хранятся, и их всегда можно обменять на что-то другое. Затем незаметно происходит инверсия. На первое место выдвигается не функциональная ценность металлоорудий, а обменная. Но деньги еще долгое время имеют форму орудий, хотя как орудие не используются. И только в осевое время, в 640-630 годах до нашей эры, в Лидии, нынешняя Турция, появляются деньги в современном понимании этого слова. Круглые монеты из электрона, сплава золота с серебром, стандартизированные государством. Дальше легче. Всего через полвека появляются самые настоящие банковские операции. Некий Тифий открывает сеть контор в разных городах Греции и Ионии, причем использует безналичный расчет. Путники в целях безопасности едут налегке, перевозя с собой не деньги, а расписки банка Тифия. В то же самое осевое время в Китае тоже начинают чеканить монету из железа и вводят понятие «номинал». То есть деньги стали стоить не столько, сколько содержалось в них металла, а столько, сколько было на них написано. Номинал — это стоимость власти, конвертация доверия к власти в реальную покупательную способность. Начались первые валютно-финансовые эксперименты. Спартанский законодатель Ликург впервые в мире попытался провести политику финансового изоляционизма, чтобы ограничить в своем государстве деятельность иностранных торговцев предметами роскоши, он запретил использовать серебряную и золотую монеты. Деньги Спарты нарочно изготавливались из более дешевых материалов и потому были огромными. Сколько-нибудь серьезная сумма, необходимая для закупки крупных партий товара, была абсолютно нетранспортабельной. Вместо кошелька приходилось использовать телегу, запряженную ослом или лошадью. К тому же спартанские деньги не были конвертируемыми, нигде, кроме Спарты, их не принимали. От финансов переходим к культуре. Здесь тоже всплеск. В Мексике именно в осевое время возникает письменность, огромный культурный прорыв для цивилизации. В Греции рождается олимпийское движение, проводятся первые олимпийские игры. Гомер пишет свою Илиаду, рядом с ним творят Гесиод, Сафо. В Индии создаются Упанишады. Вообще по всему полушарию идет сплошной расцвет творчества и наук. Пишутся пьесы, поэмы, драмы, делаются удивительные открытия. Основатель натурфилософии Фалес Милецкий, Пифагор, Сократ, Аристотель, Архимед, другие известные греческие философы и историки — все они дети осевого времени. Концентрация людей выдающегося духа и плотность событий в осевом времени просто ошеломляющая. ни раньше, ни позже такого не было. Ну и, наконец, осевое время — это время открытия и познания индивидуальной человеческой личности. Именно тогда зародились практически все мировые религии и основы современной нравственности. Сиддхартха Гаутама, основатель буддизма, Заратуштра, основатель зороастризма, Махавира, основатель джайнизма, Лао Цзы и Конфуций, нравственные проповеди Сократа. Не зря психологи и историки считают, что именно в осевое время сложился тот тип личности, который в большинстве своем населяет планету и теперь. И не зря Ясперс выделил в человеческой истории именно этот удивительный промежуток. Эпоха, лежащая левее осевого времени, и эпоха, лежащая от осевого времени правее, не так густо насыщены научными, культурными и прочими знаковыми событиями. И вас уже не должно удивлять, что именно на это примечательное время, указанное Ясперсом, который по понятным причинам с методами современной палеоклиматологии знаком не был и нашего графика в руках не держал, приходится пик одного из самых сильных похолоданий за всю историю человечества. Сильнее было только похолодание, давшее толчок человеческой цивилизации за 2 с небольшим тысячи лет до осевого времени. Осевое похолодание оставило следы не только в вещественной природе, ледниках, годовых кольцах, изотопном составе льдов и озерных отложений, но и в памяти человеческой. Книга пророка Иеремии, написанная, как считается, около 600 года до нашей эры, восклицает: «Говорит Господь, спросите между народами, слыхал ли кто подобное сему? Оставляет ли снег ливанский скалу горы? И иссякают ли из других мест текущие холодные воды?» То есть в этом кусочке перечисляются вещи немыслимые. Никогда такого не было, чтобы снег сошел с гор ливанских, и никогда не прекращаются холодные талые потоки с гор. Иными словами, поколения людей в ту эпоху жили и видели верхушки ливанских гор постоянно белыми, то есть могли кататься на горных лыжах даже летом. Но не было тогда горнолыжных курортов, люди были дикие и не знающие прелестей дорогих скипасов и быстрого карвинга. Сейчас в Ливанских горах горнолыжные курорты есть, а вот со снегом бывает напряженка, он выпадает зимой, а к лету стаивает напрочь. Еще примечательный эпизод из Библии. Книга притчей Соломоновых отмечает, что прохлада от снега во время жатвы, то верный посол для посылающего его. Он доставляет душе господина своего отраду. Представляете себе Палестину? А снег в Палестине во время жатвы, который при этом был бы столь обыденным явлением, что вошел в поговорки. А вот что писал Теофраст о климате Крита в IV веке до нашей эры. Как утверждают критяне, зимы теперь стали более суровыми и снежными, ведь раньше горы были заселены и приносили зерно и плоды тем, кто засевал и обрабатывал землю. А теперь обширные долины среди гор заброшены из-за неплодородия. Раньше они были заселены, и остров был многолюден, поскольку дожди были обильны, а снега не было вовсе. Теофрасту вторит Геродот, пишущий о климате Крыма, всесоюзной нашей здравницы и кузницы долголетия. «Зима столь сурова, что 8 месяцев там стоит невыносимая стужа. В это время, хоть лей на землю воду, грязи не будет, разве только если разведешь костер. Море здесь и весь Боспор Кимерийский, это Керченский пролив тогда так назывался, замерзают, так что скифы, живущие по ту сторону рва, выступают в поход по льду и на своих повозках переезжают на ту сторону до земли синдов. Такие холода продолжаются в тех странах сплошь 8 месяцев, да и остальные 4 месяца не тепло. Геродота часто обвиняли в том, что он сказочник и выдумщик. Историки XVIII, XIX, XX веков не верили Геродоту. Да что говорить об историках, близких к нашему времени, если Геродоту не верили даже те его коллеги, которые жили всего на пару сотен лет позже. Геродота люто критиковали Страбон и Полибий, которые жили в климатически более благоприятное время. Да и как можно было поверить подобным описаниям Крыма?